Глава 21. Анна. 1559 год. Альберт медленно спускался со второго этажа навстречу Анне и Джеймсу. Парень машинально загородил девушку собой, ограждая ее даже от взгляда старшего брата. «Дай нам пройти, Альберт». В голосе младшего зазвучали неожиданно стальные нотки. У человека, пытающегося защитить самое дорогое, что есть у него в жизни, должна быть железная воля. Джеймс это понимал и был готов ко всему. «Что я вижу?» Альберт продолжал медленно идти навстречу беглецам. «То утренний поход, теперь ночной. Сейчас тоже травки искали». Он в открытую насмехался над ними. Анна увидела, как Джеймс задрожал и стиснула его ладонь, надеясь немного успокоить. «Альберт, пожалуйста, оставь нас в покое». Умоляюще воскликнула девушка из-за спины любимого. «Ах, Анна, милая!» Колдун уже вплотную подошел к Джеймсу и посмотрел на девушку тяжелым взглядом. «Почему ты выбрала его? Он же неудачник!» Джеймс вскинул руку для удара, но Альберт сделал едва уловимое движение ладонью. Младшего брата отбросила и пригвоздила к стене. Его руки были плотно прижаты к туловищу, он рвался и кричал, но колдовские чары Альберта были очень сильны. Джеймс не мог пошевелиться, черные тени закружились вокруг него, парализуя темной магией. Анна испуганно вскрикнула, прижав руки к рту, в немом ужасе, следя за происходящим. Они с Джеймсом не подозревали, что способности Альберта достигли такой мощи. Колдун подошел к девушке и провел пальцем по ее щеке. «Ах, Анна! Анна!» Он ходил вокруг нее, кружа словно хищник возле своей беззащитной добычи. «Ты всегда мне нравилась, такая хрупкая, невинная девушка. По праву старшинства ты должна стать моей, но ты увлеклась безмозглым младшим братцем. Что ж, я тебя прощаю». Лицо Джеймса перекосило от гнева, но он по-прежнему не мог пошевелиться, как будто невидимые нити крепко-накрепко держали его, не давая освободиться. Анна стояла ни жива, ни мертва. Ее ноги словно приросли к полу, лишь глаза неотрывно следили за колдуном, а мозг лихорадочно искал выход. «Знахарь, он же у себя в комнате, он сможет им помочь!» Видимо, Джеймс подумал о том же, потому что в ту же секунду громко закричал: «Отец! Отец!» «О, милый братец, отец не придет тебе на помощь», — усмехнулся Альберт. «Он полчаса назад уехал в соседнюю деревню. Какому-то жалкому бедняку стало плохо. Когда я займу его место, то не буду помогать всякой швали, а буду наращивать свою силу и управлять людьми. А ты останешься со мной, Анна». Последнее предложение прозвучало как приказ. Он ядовито улыбался младшему брату, пока тот беспомощно извивался, пытаясь вырваться из плена сильнейших чар колдуна. Осознание того, что им никто не поможет, словно ошпарило кипятком. Паника ширилась внутри, парализуя мысли. Что ж делать? Как заставить Альберта отпустить их? А может быть, рассказать ему о ребенке? Даже самый темный колдун не сможет убить ни в чем не повинного младенца и его отца. Анна настолько верила в добро и людей, что не могла и предположить иного исхода. Он отпустит их, когда узнает о ребенке, обязательно отпустит. «Я беременна», — хриплым голосом сказала девушка. «Что?» — Альберт резко отвернулся от Джеймса. «Что ты сказала?» «Я беременна», — громче и увереннее повторила Анна. «Ты не можешь убить нас, потому что я жду ребенка. Младенец ни в чем не виноват. Он только...» «Ах ты, грязная шлюха!» Альберт метнулся к ней резким движением, схватил девушку за горло. «Ты должна была достаться мне невинной, а вместо этого ты переспала с моим братцем!» Анна захрипела и попыталась ослабить хватку на своей шее, царапая ногтями держащую ее ладонь. «Стой, Альберт!» — взмолился Джеймс. «Она не виновата. Только я один. Отпусти ее, умоляю». В его голосе было столько боли и отчаяния, что у Анны остановилось сердце. «Значит, только ты», — прорычал колдун и чуть крепче сжал тонкую девичью шею, а потом резко отбросил девушку в сторону. Она упала у основания лестницы, прижала руки к горлу и попыталась отдышаться. Вокруг нее закружились колдовские тени Альберта. Анна приоткрыла мутные глаза и увидела, что Альберт, кипя от ярости, медленно приблизился к брату. «Господи, что же я наделала?» — пронеслось в голове. Но она не могла забрать свои слова назад и пошевелиться больше тоже не могла. Альберт навис над Джеймсом. Из глаз обоих сыпались искры, руки сжаты в кулаки. «Я один должен отвечать за последствия!» Эти слова Джеймс выплюнул ему в лицо. Альберт отпрянул и ухмыльнулся сквозь зубы. «Ты ответишь!» Он сцепил руки в замок и начал бормотать странные слова. Анна сквозь туман в голове сумела расслышать несколько знакомых слов. Краем сознания она поняла, что это должно быть латынь. Она видела надписи на этом языке, когда знахарь расписывал состав лекарств. Альберт повернулся к ней и заговорил на английском. Его голос звучал монотонно. Он продолжал читать свое страшное заклятие. «Отныне и впредь в твоем роду будут рождаться только девочки. Ни одна девушка из твоего рода никогда не сможет выйти замуж по любви. Каждая из них в 18 лет по своей воле или против нее вступит в связь с любимым мужчиной до брака, после чего он погибнет». Анна видела, как Альберт был сосредоточен. Она во все глаза смотрела то на него, то на Джеймса, но не могла пошевелиться или закричать, сделать хоть что-нибудь, чтобы остановить это безумие. Вокруг Анны заметался ветер, черные тени заплясали рядом с ней и Джеймсом. «Отныне и навеки, да будет так. Я скреплю проклятие кровью, и оно свершится!» Голос Альберта громко звучал в ее голове, но смысл слов как будто не доходил до сознания Анны. Альберт достал из-за пазухи небольшой нос и вонзил его в сердце брата. «Нет!» — дико закричала Анна. Она видела, как на светлой рубашке расползается красное пятно, а голова Джеймса безвольно падает на грудь. «Джеймс, нет! Только не это! Пожалуйста!» — задыхалась она. «Может, еще не все потеряно? Она сможет, обязательно сможет его спасти. У знахаря есть травы!» Она сделала титаническое усилие и рванулась к любимому. Но тени взвились к потолку и спикировали на нее, пригвождая к полу. Анна не могла даже пошевелиться. Распластанная она лежала на полу, глядя в потолок, и из ее широко распахнутых глаз лились безмолвные слезы.